Глава 17. Юлдус. Юлдус рано утром, как всегда напевая песенку, погнала ягнят. За ней поехал Мусук. Отойдя далеко к зеленой долине, они оба долго сидели рядом на холме. Юлдус расспрашивала своего друга о войне, надолго ли уйдут в поход джигиты. Лицо Юлдус, всегда веселое, с ямочками на щеках, вытянулось, и узкие брови сдвинулись. Еще бы! Сколько раз они говорили о будущей совместной жизни, а теперь из-за этого страшного похода все мечты разлетаются, как испуганные птицы. А если Мусук не вернется? Мало ли смелых джигитов сложило свои отчаянные головы на далекой стороне, в безлюдной пустыне, где шакалы растащили их изрубленные кости. Но Мусук посвистывал и смеялся. Набег — это праздник для молодого джигита. Он увидит новые страны. Он прославится удальством, станет знаменитым батыром. Вернувшись из похода, он всем привезет подарки. А для Юлдус особенно. И красную шелковую рубашку до пят, и цветной пояс, вышитый бисером, и зеленые стеклянные бусы, похожие на изумруды, и перстень с камнем, сверкающим голубыми искрами. Мусук не мог утешить нежную, робкую Юлдус. Слезы одна за другой скатывались по ее щекам. Она сказала: «Для чего эта проклятая война? Все хорошо помнят, что было здесь, в Сыгнаке, когда пришли страшные монголы. Они всех резали, жгли дома и увели неведомо куда половину женщин и детей. Тогда у меня не стало отца и матери. Мне не надо никаких подарков. Ведь мы хотели с тобой поставить свою юрту на берегу ручья, где у нас будут свои ягнята, где мы будем иметь каждый день свежую лепешку и кусок сушеного творога. А ты хочешь вместе с безжалостными монголами убивать людей, жечь их юрты и отнимать у них последнюю лепешку и творог». Мусук засмеялся и воскликнул: «Не плачь, Юлдус, ты моя счастливая звезда. Я отправлюсь в поход и днем, и ночью думая о тебе. Кто рано поедет, счастье найдет, а кто сидит на месте, потеряет последнее». Мусук обнял Юлдус, вскочил на своего коня и, беспечно махнув папахой, поскакал прямиком через степь к табунам хана Баяндера. Он встретил на пути толпу всадников. Они были на отличных конях, украшенных золотой сбруей, с соколами на рукавицах, окруженные борзыми собаками. Вдали сотни-две джигитов, растянувшись цепочкой, загоняли дичь. Мусук проехал близко от нарядных всадников в синих монгольских одеждах. Из зарослей выбежали четыре джейрана и, закинув на спину рожки, помчались по степи. За ними погнались охотники. Они направились в ту сторону, где Юлдус спасла ягнят. Мусук подумал: как бы эти монгольские ханы, увидев красивую девушку, не приказали своим джигитам захватить ее с собой. Для хана нет закона, от его прихоти спасения нет. Через день к вечеру Мусук вернулся в юрту отца. Там сидели Назар Керезек и четыре брата. Когда вошел Мусук, все замолчали. Мусук сказал обычное приветствие и подсел сбоку. Все усердно ели рисовый плов с бараниной. По очереди степенно брали концами пальцев горсточки риса и отправляли в рот. «Откуда у нас плов?» — удивился Мусук. «Значит, в доме барыши? Отчего? Где отец заработал столько, что всех сыновей угощает дорогим пловом?» Мусук оглянулся. «Почему у матери заплаканные глаза? Почему она сердито гремит посудой? Маленький Турган сидит не рядом с отцом, а прижался к двери, точно виновный, и робко поднимает глаза». «Что же ты не ешь, Мусук?» — сказал Демир. Мусук колеблется. Что случилось? Тревожные мысли, ужасная догадка захватили дыхание. А отец достает пальцами с деревянного блюда кусочки мяса и поочередно, в знак доброжелательства, запихивает в широко раскрытые рты сыновей. «Сегодня он хозяин, сегодня он угощает. Может, своей рукой запихнуть в рот гостя вкусный кусок». Он взял жирный кусок мяса и протянул руку к лицу Мусука. Мусук резко отшатнулся. «Есть я не буду». Деревянное блюдо было вскоре очищено до последней крупинки. Демир, обращаясь к Мусуку, сказал с важностью и достоинством старшего брата: «Наш младший брат Мусук, ты, конечно, сам понимаешь, что нам, сыновьям нашего почтенного отца Назара Керезека, необходимо явиться в отряд хана Баяндера на исправных конях, с хорошими для похода седлами и с отточенными клинками. Если хан Бендер увидит нас оборванными байгушами, он с нами разговаривать не станет». Мусук вскочил и отступил к двери. «Так это правда. Вы продали юлдус на базаре, как связанную курицу, жирному баю или торговцу рабами. Но ты сам подумай. Ехали мимо, охотясь, игнакские богачи. Увидели юлдус и сказали: «Вот желанный цветок для нашего хана». Они предложили отцу очень хорошую цену. 24 золотых динара. Где нам, беднякам, разыскать такие деньги? Вот твоя доля 4 динара. Мы честно все разделили, взяв и тебя в долю». И Демир бросил на войлок 4 золотые монеты. Мусук отвечал злобно, но тихо, положив руку на рукоять ножа, засунутого за пестрый пояс. «У меня больше нет ни братьев, ни отца. Не попадайтесь мне на дороге». Он выбежал из юрты. Все, молча опустив глаза, прислушивались к тому, как Мусук садился на коня, и ожидали, что он скажет матери и Тургану, которые с плачем выбежали за ним. «Ты еще вернешься сюда?» «Никогда!»